настоящая красавица. По мотивам сказки Шарля Перро. Король и королева были очень счастливы. Праздная крестины своей маленькой дочурки. Они пригласили 7 главных фей страны, чтобы каждая сделала крошке волшебный дар. Одно из высочайших человеческих достоинств. За это каждая фея получила в подарок прекрасный столовый прибор из массивного золота в золотом же футляре, выложенном драгоценными камнями. Приехала и старая колдунья, которую вовсе и не приглашали. Все думали, что она давно умерла. Была она злой, и ничего хорошего от нее никогда не ждали. 8-й золотой прибор достать было невозможно, и колдунья, не получив подарка, пришла в ярость и поклялась отомстить за обиду. И вот феи начали приносить свои удивительные волшебные дары принцессе. Первая фея, самая молодая и ясноликая, дала ей красоту. Вторая — ум. Третья — грацию. Четвертая — талант к танцу. Пятая — к пению. Шестая — к музыке. Подошла очередь старой колдуньи. Юная принцесса уколет руку веретеном и от этого умрет. Зловеще проскрипела старуха. Все находившиеся в зале вскрикнули в ужасе. Но 7-я фея, не сделавшая еще своего подношения, сказала не менее твердо. Я не могу полностью освободить принцессу от злого пророчества. Она действительно уколет руку веретеном, но не умрет, а уснет. И сон ее будет длиться 100 лет, а затем прекрасный принц придет и разбудит ее. Король-отец, чтобы избежать несчастья, предсказанного колдуньей, приказал под страхом смерти запретить использование и даже хранение веретен. Принцессе было уже 15 или 16 лет. Однажды, проходя из комнаты в комнату, она встретила в крошечной каморке замка старую женщину, которая сидела с веретеном в руках и плела свою пряжу. Добрая старушка ничего не слышала о запрете. Юная девушка никогда не видела, как придут. «Интересно, — подумала она, — а смогу ли я вот так же прясть? Это такое чудесное занятие!» Принцесса села на место старушки и хотела было прясть, но едва она прикоснулась к веретену, как уколола палец и тут же упала без чувств. Добрая старушка стала звать на помощь. Все придворные устремились к принцессе. Ее натирали целебными мазями, пытались поить отварами, но ничто не помогало. Она не приходила в себя. Король вспомнил пророчество колдуньи и предсказание 7-й феи и понял: от судьбы не уйдешь. Он отнес принцессу в самую красивую спальню, положил на кровать под золотым балдахином, приказал, чтобы ее оставили в покое, а затем поцеловав любимое дитя, и сам вышел из комнаты. Тот же день в замок пришла седьмая фея, что предсказала прекрасной принцессе сон на долгие-долгие годы. Фея коснулась своей волшебной палочкой всех, сидевших в зале, и те мгновенно погрузились в глубокий сон. Король и королева, пажи, фрейлины, слуги, повара, крутившие вертел, лакеи и музыканты — все остались на том месте, где застало их колдовство. Через четверть часа вокруг замка выросли колючие кусты ежевики, образовав густые заросли. Огромные деревья преградили путь в замок. Минуло 100 лет. Однажды сын короля, некой процветающей и благоденствующей страны, отправился со своими придворными на охоту. Различив смутный силуэт старинного замка за вековыми деревьями, он спросил, кто владеет этими землями. Один из спутников сказал ему, что там живут ведьмы, другой, что зловредный людоед. Но тут подошел старик, много лет живший в этих лесах, и заговорил. Мой прапрадед рассказывал своей внучке о моей бабке удивительную историю. Будто бы в самой красивой комнате этого замка спит принцесса. Прекрасная, как солнечный день, которая ждет поцелуя принца, чтобы проснуться. Сын короля загорелся желанием увидеть принцессу. Но как преодолеть стену из колючего кустарника и деревьев? Но едва он сделал несколько шагов, кусты колючей ежевики и ветви деревьев сами собой раздвинулись, чтобы пропустить его, и тут же сдвинулись, преградив дорогу спутникам принца. Безмолвно и странно было вокруг. Ни один лист не колебался на деревьях. В роскошно убранных залах повсюду спали дамы и господа, слуги и служанки. Принц миновал спящих стражников, прошел сквозь множество залов, открыл дверь спальни и приблизился к принцессе. Неземное сияние ее красоты поразило его. Он наклонился к спящей принцессе и нежно поцеловал ее. Она тотчас проснулась. Это вы, мой принц? Так пришел конец колдовству. Чары спали, и весь дворец проснулся. После смертельной тишины шум голосов казался волшебным. Все вокруг задвигались, заговорили разом. Музыканты ударили в литавры, скрипачи взялись за смычки, и полилась чарующая музыка. То был прекрасный праздник молодости и любви.